Явление третье. Елеся, Лариса, потом Фитиния Мигачева. Лариса. Но как вы неавантажны? Елеся. Умыться-то недолго. Да ведь сколько ни умывайся, белей воды не будешь. Медведь и не умывается, да здоров живет. Лариса. Вы, пожалуй, и на крышу влезете. Елеся. «Что ж, Москву виднейс, Лариса. «Но когда же вы мной заниматься будете? К вам и подойти нельзя?» Елеся. «Ничего-с, я со всякой осторожностью. Пожалуйте, здесь довольно свободно разговаривать можно». Лариса подходит к нему. Выходит из калитки Фитиния и Мигачева. Фитиния. «Я, матушка, никогда не закусываю. Этой глупой привычки не имею». Мигачева. «Вы такая умная, что уж я и руки врозь». Елеся Ларисе. «Однако наши старушки разговорцы-то себе прибавили». Лариса. «Одно для них развлечение, потому как они ко всему в жизни довольно бесчувственны». Фитиния. «Почему я умна?» Мигачева. «Бог одарил». Фитиния. «Потому я женщина ученая». Мигачева. «Уж одно при одном». Фитиния. «Я женщина ученая, очень ученая». Мигачева. «Другие бы и рады, да негде им этого учения взять». Фитиния. «Моему учению ты не обрадуешься. Я себе все учение видела от супруга». Мигачева. «От супруга? Скажите». Фитиния. «Да, от супруга. Ты спроси только, чем я не бита. И кочергой бита, и поленом бита, и об печку бита, только печкой не бита». Мигачева. «Однако же!» Фитиния. «Первая мне наука была за мои чувства, что чувствительна я до всего, и сейчас в слезы. Вторая — за характер». Мигачева. «Что ж, ваш характер очень даже легкий». Фитиния. «Не скажи ты этого, не скажи. Женщина я добрая, точно. Если б мой невздорный характер дурацкий, что готова я до ножей из всякой малости, кажется, давно бы я была святая». Мигачева. «Вспыльчивый». Фитиния. «Вот за это-то, за самое». Мигачева Елесе. «Что ты носишься с ведром-то? Слоны-то продаешь. Красил бы поскорее, да и к стороне. Наговориться-то после успеете». Лариса Елесе. «Оставьте эти слова без внимания». Елеся. «Любовь, маменька!» Мигачева. «Ну, любовь, ты дело-то отделай сначала». Елеся. «Я, маменька, жива». Мигачева. «Да ты старательней». Елеся. «Что тут? Не живопись какая. Я, маменька, сразу, я вот как». Поет. «Танцуй, Матвей». Красит машинально, переговариваясь и пересмеиваясь с Ларисой. Фитиния, садясь на скамью у калитки. «И сама я не хвалю свой характер. Из-за малости, вот из-за малости готова я съесть человека. Приятно ты мне, а задень меня чем-нибудь». «Присесть устала». Садится на скамью подле загородки. Мигачева. «Ах вы, поосторожней, тут...» Елеся одной рукой обнимает Ларису, другой красит, не глядя. «Танцуй, танцуй, Матвей!» Задевает Фитинью кистью по лицу. Фитиня. «Уах! Батюшки! Что это такое?» Елеся. «Не жалей лаптей!» Задевает еще. Фитиня. «Ай!» Мигачева. «Разбойник! Что ты делаешь? Что сделал, погляди!» Елеся, взглянув на Фитинью. окрасил. Бросает кисть и с отчаянием опускает руки. Мигачева Фитинье. Матушка Фитинья Мироновна, утритесь. Хочет утереть ее. Фитинья. Не тронь, не тронь. Вотрешь — хуже будет, внутрь войдет. Ах! Мигачева. Матушка, умойтесь, подите, ручки, ножки буду целовать. Фитинья. Нет, вы будете красить, а я умывайся. Тебе хочется, чтобы знаку-то не было? Нет, не хочу, не хочу. По всей Москве так пойду, пусть люди смотрят. Мигачева. Матушка, припадем к стопам твоим, умойся. Фитинья. Нет, по улицам пойду, по всем переулкам пойду. Вот, презрели нищих, а они на-ка что? Поняла я тебя теперь, очень хорошо поняла. Мигачева. Да я-то чем же? Фитинья Елеси. Ты не то что в наш сад, и мимо-то не ходи, а то собак выпущу. Мигачевой. Поняла я тебя теперь довольно хорошо. Вот вы что за место благодарности! Да чтоб я забыла! Да, кажется, не в жизнь! Ларисе. Иди, говорят! Аль того ж дожидаешься? Поводись с нищими-то, от них все станется. Окна-то на вашу сторону заколотить велю. Лариса. Да пойдемте, будет вам маскарад-то представлять. Уходит. Фитинья. Вот еще выкормила чаду на свою голову. Уходя. Не забуду я вам обиды. До суда дойду. Уходит.